Он до того вымотался, что и укрыться не мог. А зубочистки я все-таки выиграл. Вот и выходит, что Смок недаром скормил собакам те шесть рыбин. Верно? Ошибка Господа Бога. Глава первая. «Стой!» — закричал собакам Смок и всей тяжестью налег на шест, останавливая нарты. «Что это на тебя напало?» — недовольно спросил малыш. «Тут воды уже нет, можно ехать спокойно». «Да», — ответил Смок, — «но ты посмотри, вправо отходит тропа, а я думал, в этих местах никто не зимует». Собаки тотчас улеглись на снег и стали выгрызать намерзшие между пальцами льдинки. Еще пять минут назад это был не лед, а вода. Собаки провалились сквозь присыпанную снегом ледяную корку, под нею скрывалась ключевая вода, которая просочилась с берега и образовала озерко поверх трехфутовой толщи льда, сковавшей реку Нордбеска. «Первый раз слышу, чтобы на Нордбеске был народ», — сказал малыш, разглядывая почти незаметную тропу. Прикрытая двухфутовым слоем снега, она пересекала русло реки под прямым углом и исчезала в устье небольшого ручья, впадавшего в Нордбеску слева. «Может, они тут охотились и давным-давно укатили со всеми своими пожитками?» Не снимая рукавиц, Смок обеими руками сгреб с тропы верхний слой рыхлого снега, посмотрел, подумал, отбросил еще немного снега и снова подумал. «Нет», — решил он наконец, — «следы ведут в обоих направлениях. Но в последний раз ехали туда, вверх по ручью. Не знаю, что это за люди, но сейчас они наверняка там. Больше тут никто не проезжал, пожалуй, с месяц. Почему они там застряли, хотел бы я знать. А я хотел бы знать, где мы сегодня остановимся на ночевку», — сказал малыш, уныло глядя на юго-запад. Небо там уже темнело, сгущались вечерние сумерки. «Пойдем по этой тропе по ручью», — предложил Смок. «Сухостоя и хвороста тут сколько угодно. Можно сделать привал в любую минуту». «Привал-то, конечно, всегда можно сделать, но если мы не хотим помереть с голоду, надо поторапливаться и никуда не сворачивать». «Мы, наверное, что-нибудь найдем на этом ручье», — продолжал уговаривать Смок. «Да ты только погляди, у нас еды совсем не осталось. И собаки на что похожи?» — воскликнул малыш. «Погляди только!» «Ну да черт с ним, ладно, все равно будет по-твоему». «Да это нас и на один день не задержит», — уверял Смок. «Может, всего-то надо какую-нибудь лишнюю милю пройти». «И из-за этой одной мили люди помирали», — возразил малыш и с угрюмой покорностью покачал головой. «Что ж, пошли искать себе лихо». «Поднимайтесь, эй, вы, хромоногие! Вставай! Эй, быстрый, вставай!» Вожак повиновался, и упряжка устало двинулась, увязая в рыхлом снегу. «Стой!» — заорал малыш. «Придется прокладывать тропу!» Смок вытащил из нарт лыжи, прикрепил их к мокасинам и зашагал впереди, утаптывая и приминая снег. Это была нелегкая работа. И собаки, и люди уже много дней недоедали, и силы их были на исходе. Они шли по руслу ручья, круто сбегавшего к реке, и с трудом одолевали тяжелый непрерывный подъем.